вольно откинувшись на спинку кресла и вытянув ногу вперед, какие-то силовые потоки связали две эти неподвижные фигуры и, укрыв от посторонних глаз, замкнули в непроницаемой капсуле, где неслышно бушевала буря. Ты не можешь вторично так поступить. Все испорчено теперь. Не обманывай себя, Анна. Ведь ты утомлена. Она закрыла глаза и, словно согласившись, что в его словах есть истина, на миг как бы ослабела. Ты сказал, все испорчено теперь. А раньше как было? Он не сразу ответил. Повернулся, поставил ружье, прислонив его к столу, потом скрестил руки на груди и устремил на нее задумчивый взгляд, словно до него только сейчас дошел вопрос. Так ли уж важно, как было раньше? Ты попыталась сделать нечто, оказавшееся для тебя слишком трудным. Вот и хорошо. Отныне я ставлю перед собой еще более трудную задачу. Сигарета опалила ей волосы, она отвела руку. Запах сожженных волос пролетел по комнате. Нет-нет, зачем тебе это? Что ты в этом понимаешь? Выйти через ворота в реальный мир. Вот что тебе надо. Она молчала, быть может, внимательно слушая. С тобой? Со мной. У меня была своя всенощная, Анна, такая же, как у тебя. И сейчас, в конце, я понял то, что должен был понять в самом начале. Идем. И что же мы будем делать, если нам удастся выйти за ворота? Ровным голосом поинтересовалась она, будто просто слушала какой-то рассказ. И так же, как у слушателя рассказа, в ее вопросе просквозил легкий намек на продолжение. Пип, должно быть, уловил его, и с ним тут же что-то случилось. Он изменился прямо на глазах. Куда делась скованность? Он стал легок, как балетный танцовщик, готовящийся сделать первое движение. Мы решим, когда окажемся по ту сторону. Мы решим, как все люди решают. Продумаем и такой путь, и этакий. Взвесим возможности. В конце концов, ты сможешь бросить меня навсегда, если тебе захочется. Улыбка на миг осветила его печально сдержанное лицо. Анна со вздохом отвернулась. Сомневаюсь, что ты и в самом деле этого хочешь. К тому же, откуда у тебя появилась уверенность, что ты достоин подобной чести? Это был голос королевы, голос той, над которой никто не властен. Я единственный, кто любит тебя и не пользуется тобой в своих интересах. А что же ты делал все эти 7 лет, если не пользовался мной в своих интересах, ждал твоего пробуждения? И вот ты пробудилась, уже не спишь. Так пойдем же. Будем что-то делать, будем действовать, пока ты вновь не заснула. Джеральд меня разбудил. Таково твое мнение? Пип простер к ней руки в молитвенном жесте. Я вправе... Ее так или иначе кто-то возьмет. Почему бы не я? Так ты решил? Мне кажется, как раз тебя Джеральд разбудил. Это было сказано грубо. И Мэриан, глядя в окно, на миг оцепенела и почти задохнулась. Она вдруг увидела Анну в новом свете, не как королеву, а как великую куртизанку. Увидела ее глазами Вайолет Эверкрич, как женщину, способную на преступление. Пип глядел на нее. И на его лице все яснее проступало выражение мольбы. Он сделал какое-то движение. Все, кто был в комнате, замерли, но он просто шагнул вперед и опустился на одно колено. Между ним и Анной все еще оставалось пространство. Все эти годы, они что-то значили и для тебя, и для меня. Но давай отбросим их. Ты когда-то любила меня, так призови остатки своей любви. В ней вся твоя надежда, твоя жизнь. Анна молчала, задумчиво смотрела на него.